А всего через 2 недели в Ропше под арестом скоропостижно скончался Петр III. Произошло это в присутствии немалого количества народа. Компания подобралась прелюбопытнейшая. В трогательном единении гвардию представляли недавние враги Алексей Орлов и тот самый Александр Шванвич, что нарисовал ему шрам. Полное впечатление, что этот пустячок их не особо расстроил. Академию наук олицетворял собою Теплов. Был за столом и известный актер Федор Волков, а также князь Федор Борятинский и еще несколько человек, в том числе Потемкин. Вся эта история до сих пор является собой клубок загадок, которые вряд ли когда-нибудь удастся распутать, если не будет изобретена машина времени. В официальном манифесте смерть императора объясняется апоплексическим ударом. Правда, в письме к Понятовскому Екатерина добавляет еще одну причину. Его унесло воспаление кишок и апоплексический удар. Так уж несчастливо сложилось. В один день воспаление кишок случилось, и удар присовокупился. Те, кто ходил посмотреть на покойного, а всех явившихся переписывали, причем дипломатический корпус поклониться праху не допустили вовсе, что шло вразрез с традицией, шептались потом, что лицо у него было совершенно черное, такое, какое бывает у удавленников. В том, что свергнутый император умер насильственной смертью, уже в первые дни после его кончины мало кто сомневался. Различия были только в деталях. Большинство полагало, что Петра задушил Алихан, но ходили и другие версии, что это ружейным ремнем сделал Шванвич по приказу Теплова, что государю подлили в бургундское что-то этакое. Кстати, оба иностранных дипломата, оставивших подробные воспоминания о перевороте, которому были очевидцами, и Шумахер, и Рюльер, пишут, что еще раньше была предпринята попытка отравить Петра неким питьем. А дошлый Шумахер вдобавок клялся, будто вызнал, что придворный хирург Паульсен, отправленный в Ропшу еще до убийства надзирать за здоровьем узника, уехал туда вовсе не с лекарствами, а с инструментами, употребляемыми исключительно при вскрытии и бальзамировании. Встретив как-то князя Федора Борятинского, граф Воронцов спросил напрямую: «Как ты мог совершить такое дело?» Борятинский, пожав плечами, самым непринужденным видом ответил: «Что тут поделаешь, мой милый? У меня накопилось так много долгов». Сторонники случайной гибели императора, точнее, случайного убийства, в доказательство приводят письмо Екатерине Алексея Орлова из Ропши. Вот оно целиком. «Матушка, милосердная государыня, как мне изъяснить, описать, что случилось? Не веришь верному рабу своему, но как перед Богом скажу истину. Матушка, готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал. И как нам задумать поднять руку на государя? Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором. Не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, прогневали тебя и погубили души навек». Каждый волен думать, что ему угодно, но лично я не в силах отделаться от впечатления, что перепуганный, хнычущий автор письма мало напоминает Алихана Орлова, категорически чуждого всякой сентиментальности, душевным колебаниям и прочим глупостям. Все, что мы о нем знаем, кое о чем будет рассказано позже, позволяет заключить, что такого письма Алихан попросту не мог написать. Ну, не те люди были брательники, совершенно не те. А главное, этого самого письма, опубликованного в XIX веке, не существует в природе. Публикация была сделана с копией, которую якобы снял уже при Павле I граф Растопчин. Принято считать, что после смерти Екатерины ее особо секретную шкатулку вскрыл Павел, нашел там помянутое письмо, прочитал сыновьям и приближенному графу Растопчину, а потом уничтожил. Но Растопчин успел снять копию, о чем подробно повествует опять-таки княгиня Дашкова. Дело даже не в том, что Дашковой не всегда можно верить. Сам Растопчин, на которого всегда ссылаются как на достоверный источник, при жизни ничего подобного не рассказывал. Только после его смерти в 1828 году среди его бумаг якобы нашли записку, где граф излагал сведения, полностью подтверждающие воспоминания Дашковой. Но и этой записки никто не видел, и где она сейчас, неизвестно. В общем, письмо Алексея Орлова, если добраться до самой сути, не более чем легенда. И вовсе уж наивными романтиками выглядят те, кто упирает на отсутствие писанных указаний Екатерины вроде «С получением сего лишите живота мужа моего, об исполнении донести тайно». Когда это в мировой истории такие указания давали в письменном виде? Мне доводилось даже читать утверждение, будто смерть Петра Екатерине была невыгодна и опасна. Мол, живой он ей абсолютно не страшен, а после его смерти самозванцы могли завестись. Они и завелись, кстати, в поразительном количестве. И что? Это вызвало у Екатерины апоплексический удар? Да ничего подобного. Самозванцев ловили, били кнутьем и ссылали в каторгу, а самого опасного из них, Пугачева, раздавили военной силой, в общем, не приходя в особенный ужас. Смерть Петра Екатерине была необходима. Не то что первые недели, в первую пару лет она на престоле чувствовала себя крайне неуверенно. Всеобщее ликование народное по поводу свержения Петра, на которое иные исследователи так любят порой ссылаться, существовало только в чьем-то воображении. Действительность была несколько прозаичнее. В Петербурге, стараясь экстренными мерами завоевать популярность, императрица быстренько сбавила налоги на соль. Но, вопреки ее расчетам, собравшееся у дворца простонародье, вместо того, чтобы разразиться ликующими криками, постояло, молча перекрестилось, да и разошлось. Императрица, стоявшая у окна и ожидавшая более восторженного приема, не выдержала и сказала во всеуслышание: «Какое тупоумие!» Ну, вряд ли такую реакцию следует именовать тупоумием. Положительно, тут что-то другое. В Москве тамошний губернатор собрал народ, выстроил местный гарнизон, огласил манифест Екатерины о восшествии на престол, выкрикнул здравицу новой единовластной государыни и получил в ответ всеобщее молчание, угрюмое, многозначительное, жуткое. Крикнул вторично — молчание. Только в третий раз «Ура Екатерине!» с грехом пополам подхватили. И то кучка стоявших рядом с губернатором офицеров. А по солдатским рядам, как вспоминали очевидцы, прошел глухой ропот. «Гвардия располагает престолом по своей воле». Это уже не тупоумие, а мнение. Своя оценка событий, напрочь расходящаяся с официальной. Де Рюльер подробно описывал свои наблюдения сразу после переворота. Солдаты удивлялись своему поступку и не понимали, какое очарование руководило их к тому, что они лишили престола внука Петра Великого и возложили его корону на немку. Большая часть без цели и мысли была увлечена движением других, и когда всякий вошел в себя и удовольствие располагать короной миновало, то почувствовали угрызение. Матросы, которым не льстили ничем во время бунта, упрекали публично в кабаках гвардейцев, что те за пиво продали своего императора, и сострадание, которое оправдывает и самых величайших злодеев, говорило в сердце каждого. С полным текстом воспоминаний де Рюльера читатель сам ознакомится, заглянув в приложение. Скажу лишь, что Екатерину его книга форменным образом взбесила. А ведь пока велись такие разговоры, Петр был еще жив. Рюльер подметил точно. Пока жизнь императора подавала повод к мятежу, тут думали, что нельзя ожидать спокойствия. Его дополнял граф де Дюма, хотя и не очевидец событий, но долго при Потемкине служивший в России. Следует помнить, что она, Екатерина, неизбежно должна была погибнуть и подвергнуться той же участи, если бы это убийство не совершилось. В гвардии и армии слишком много было обделенных и попросту недовольных происшедшим. А ведь здесь же, в Петербурге, имелись и недовольные вельможи, тот же Никита Панин, человек крупный и влиятельный, практически не скрывал, что лично он видит на престоле не Екатерину, а малолетнего Павла Петровича и себя в качестве главного министра. Буквально через пару месяцев после переворота в том самом Измайловском полку произошла какая-то загадочная история, подробности которой нам уже никогда не узнать точно. Осталось лишь донесение английского посла Кейта в Лондон. Со времени переворота межгвардейцами поселился скрытый дух вражды и недовольства. Настроение это, усиленное постепенным брожением, достигло таких размеров, что ночью на прошлой неделе оно разразилось почти открытым мятежом. Солдаты Измайловского полка в полночь взялись за оружие и с большим трудом сдались на увещевание офицеров. Волнения обнаруживались, хотя и в меньшем размере, две ночи подряд, что сильно озаботило правительство. Однако с помощью отчасти явных, отчасти тайных арестов многих офицеров и солдат выслали из столицы, через что порядок восстановлен, в настоящую минуту опасность не предвидится. Это описание ничуть не похоже на искаженный молвой и дошедший до англичанина через третьи руки рассказ о достопамятном ночном визите измайловцев в гости к императрице, когда они зигзагом ползли спасать матушку от похитителей пруссаков. По срокам не совпадает совершенно. Тут определенно что-то другое, серьезное. Уже после смерти Петра в том же 1762 году было раскрыто два самых настоящих заговора, направленных против Екатерины. Первый, дело Гурьева и Хрущева, выглядел крайне серьезно. Под предводительством этой парочки составилась партия, собиравшаяся возвести на престол то ли Павла, то ли узника Иоанна Антоновича. Ходили слухи, что настоящие предводители – князь Голицын и Никита Панин. Иные биографы Екатерины это именуют нелепой болтовней среди немногих офицеров. Однако реакция властей на эту болтовню была скорая и жестокая. Гурьеву и Хрущеву быстренько отрубили головы, еще несколько офицеров отправили на каторгу. Причем следствие велось в величайшей спешке, и главарей на допросах не пытали, то ли из гуманизма, то ли не хотели копаться слишком глубоко, мало ли какие имена могли всплыть, а на престоле Екатерина себя чувствовала еще крайне неуверенно и с вельможами ссориться никак не могла. Гурьев с Хрущевым-то мелочь, поручики. Второй заговор 1762 года как раз похож был на ту самую нелепую болтовню немногих офицеров. В нем участвовали всего трое – Лосунский, Рославлев и Хитрово. Обделенные участники переворота, считавшие, что за участие в столь великом свершении получили слишком мало. Детали толком неизвестны, но с троицей обошлись гораздо мягче, чем с Гурьевым и Хрущевым. Всего-то навсегда устроили словесную взбучку. Екатерина письменно поручила передать означенным нытикам, что стыдно им требовать денег, поскольку они помогали ей взойти на престол для поправления беспорядков в отечестве своем. Мол, коли цель была самая благородная, то денег требовать стыдно. Кстати, разоренным кабачикам тоже заплатили лишь какую-то мелочишку. Екатерина наложила на их прошение резолюцию, поскольку казна кабаки грабить не велела, то и оплачивать убытки не обязана. Еще весной 1763 года французский посол доносил в Париж. Никогда еще двор не был так терзаем партиями, они растут с каждым днем, а императрица показывает только слабость и неуверенность, недостатки, ранее не показывавшиеся в ее характере. Месяц спустя он же писал: «Боязнь потерять то, что императрица имела смелость взять, так ясно заметно в ее ежедневном поведении, что всякий, хотя и немного имеющий власти, чувствовал бы себя сильнее ее. Удивительно, как эта принцесса, которая всегда слыла за храбрую, слаба и нерешительна, когда нужно решить какой-нибудь малейший вопрос, который может потерпеть поражение внутри страны. Ее тон высокомерный, гордый, чувствуется только в вещах, находящихся извне, потому что как только опасность не ее личная, она надеется нравиться ее подданным». Да, Екатерина и через неполный год после переворота чувствовала себя неуверенно. Взойдя на престол, она раздала в качестве платы почти 1 000 000 рублей, не считая чинов, орденских лент и крепостных душ, но ведь на всех не напасешься, да и не в деньгах дело. Мотивы Панина, например, никак не упираются в деньги, у Панина идеи, а это еще опаснее. И, наконец, некоторыми движет просто-напросто примитивная зависть к Орловым. 3 брата из 5 получили графские титулы. Григорий и вовсе обнаглел, на каждом углу треплет, что вот-вот обвенчается с Катериной, и тогда вообще всех за пояс заткнет, всем покажет Кузькину мать. Ага, вот именно. В 1763 году на заседании Государственного совета был озвучен проект о возможном бракосочетании императрицы с Орловым. Нет сомнения, что самому Григорию эта затея нравилась чрезвычайно. Никита Панин был против и свою точку зрения высказал тут же. «Императрица может делать, что ей угодно, но госпожа Орлова никогда не будет русской императрицей». Наш старый знакомый, бывший канцлер Бестужев, возвращенный Екатериной из ссылки и осыпанный милостями, идею с замужеством поддерживал активно. Уж не хапнул ли от Григория приличную деньгу? Опыт у него в таких делах богатейший. Именно с его подачи отправился к отошедшему от всех дел и мирно живущему в Москве Алексею Разумовскому, законному супругу Елизаветы, Воронцов. Как-никак, прецедент, господа. Коли уж одна императрица заключила в свое время законный брак с простолюдином Разумовским, то и Екатерина преспокойно может поступить тем же образом. Разумовскому за содействие предлагалось возвести его в сан его императорского высочества со всеми привилегиями и почестями. Но бывший свинопас, послушав гостя, взял да и шарахнул пожелтевшую церковную бумагу в огонь. То ли не хотел попусту трепать память покойной супруги, то ли не любил Орлова. А может, Екатерина постаралась. У меня есть сильнейшее подозрение, что против идеи с замужеством была в первую очередь она сама. Не для того она все это затевала, чтобы становиться мадам Орловой, чтобы над ней получил некую законную власть как муж, субъект не самого великого ума и не самого благонравного поведения. Тут, кстати, вынырнули наши старые знакомые Рославлев, Ласунский и Хитрово. Снова они что-то плетут. Пошли разговоры, что в гвардии ведется этой троицей агитация, уже не в пользу Иоанна Антоновича, а двух его братьев, что в заговор замешаны опять-таки Панин и вездесущая княгиня Дашкова, крайне обиженная тем, что она так и не стала правой рукой императрицы. И на сей раз с троицей поступили достаточно мягко. Камер-юнкера Хитрово выслали в его имение, а капитанов Измайловского полка, снова этот строптивый полк, Ласунского и Рославлева вышибли в отставку. Тем и ограничилось. Но прожект, касаемо мадам Орловой, похоронили раз и навсегда. К чему я все это веду? Да к тому, что живой Петр, вопреки уверениям иных романтиков-идеалистов, представлял для Екатерины нешуточную угрозу, а его смерть от апоплексии снимала множество проблем и приносила известное облегчение. Как в похожей ситуации выразился Троцкий, не годится оставлять им живого знамени. Вот Екатерина, возможным мятежникам, живого знамени и постаралась не оставить. Разумеется, не было не только письменного приказания, но даже устного. Однако в таких делах преспокойно обходятся и вовсе без прямых указаний. Нетрудно сообразить, чего хочет матушка и в чем ее государственный интерес. Классический пример, один из превеликого множества. В XII столетии в Англии смертельным образом конфликтовали между собой король Генрих II и архиепископ Томас Беккет. Сами по себе перипетии этой вражды достаточно интересны, история нашумевшая, но они лежат в стороне от нашей главной темы, поэтому рассматривать их я не буду. Упомяну лишь, что оба участника драчки – те еще субъекты, и в той истории не было ни правого, ни виноватого. В общем, ситуация сложилась такая, что двум им в Англии стало тесно. Упаси Боже, король Генрих вовсе не приказывал убить архиепископа и даже не намекал на желательность такого предприятия. Он просто-напросто сидел на троне и, держась за голову, днями напролет причитал: «Бедный я несчастный король! Нет у меня ни верных слуг, ни настоящих друзей! Некому меня избавить от этого чертова попа! Ох, темне горемышному!» В конце концов, трое придворных рыцарей, то ли пожалев своего короля, то ли попросту не в силах более переносить королевские громогласные причитания, сели на коней, поскакали к означенному Беккету и преспокойно прикончили. Потом они, правда, говорили, что хотели поначалу предложить архиепископу мирно убраться из Англии, но как-то так вышло, что он стал буянить, дебоширить, наткнулся на мечи и снова наткнулся, и так вот 16 раз. Но король, повторяю, прямых приказов не отдавал. Упаси Господи! Он же не душегубец какой! Вот примерно так, надо полагать, обстояло и с Екатериной. Кстати, уже в 1764 году погиб насильственной смертью и второй опаснейший конкурент, узник Иоанн Антонович. Некий поручик Мирович, личность совершенно незначительная, пытался его освободить, но заключенного, согласно секретной инструкции, успели проткнуть шпагами офицера охраны. Ясности в этой истории нет до сих пор. Иные обстоятельства заговора Мировича предельно странны и загадочны, а потому давным-давно родилась версия, что все это задумано Екатериной и осуществлено ее агентами, сыгравшими с Мировичем в темную. Кстати, Его перед казнью и на следствии опять-таки не пытали, хотя пытка тогда существовала официально. Как бы там ни было на самом деле, после этого у Екатерины не осталось законных соперников. Кроме родного сына, которого некоторые упрямо продолжали считать гораздо более приемлемым кандидатом на престол, нежели его матушку. Но он был еще малолетним, так что особой опасности не представлял. И началось долгое, 34 года, царствование Екатерины. «Век золотой Екатерины», как его называют некоторые. Я не собираюсь ни опровергать это мнение, не присоединяться к нему. Более того, я даже не осуждаю Екатерину за убийство Петра. Мне самому это порой кажется странным, при моем-то к Петру нешуточном уважении, но я, честное слово, в данной истории сам не всегда и способен понять свое отношение к участникам драмы. Так, увы, случается. Быть может, все дело в том, что осточертели ухватки пресловутой перестройки, когда непременно требовалось либо реабилитировать, либо осуждать. А нужно ли это вообще? Коли давным-давно истлели в земле косточки тех, кто смотрит на нас со старинных портретов, не лучше ли попытаться просто-напросто понять это время, этот переполненный самыми причудливыми противоречиями век, когда в одних и тех же людях преспокойным образом сочеталось такое. И мы не в состоянии уразуметь, как же могло этак вот сочетаться. Итак, век Екатерины.